Глава 21. На нейтральном пятаке радостным никто не выглядел, кроме Гурии. Но она, на мой взгляд, просто дурочка, и диплом ей давать нельзя. А вот Шашир Ус даже очень умный, поэтому будущий приз не разгладил морщины между его бровей. Наг прекрасно понимал, у его мини-страны проблемы. Опять придется выкручиваться, чтобы их решить. Я смотрел таблицу. Вы потеряли очень мало подданных, да и экономический урон у Драконьей Империи минимальный. Я не буду спрашивать, за что штраф. Обратился ко мне змей, когда все тени и наследники расселись за столом. Так как знаю, что не расскажешь. У меня другой вопрос. Что вы хотите за продукты? Мне нужно чем-то кормить народ 3 дня, прежде чем мы выйдем на прежний уровень. И нам нужны продукты. И нам. И нам. Загалдели все, собравшиеся за столом. Им всем нужно продовольствие. А у умницы меня есть не только наземных 2 склада, которые удалось сохранить, но и подземное хранилище. Только с мукой был некоторый напряг, потому что мельница сгорела. «У нас есть запас продуктов», — сообщила я важно. «Но это мясо, рыба, молоко, яйца, консервация и овощи. Муки нет, а крупы мы сами покупаем». «И мы хотим знать, что вы готовы нам предложить за наши излишки». Вклинился в мою речь и кинул прямо в центр круглого стола огромное яблоко раздора йен. «С тебя, Шашир, и с тебя, Гурия, я готов взять выигрышами за испытания». «Ну что за дракон такой противный?» Наг устрашающе зашипел, даже чешуйки на виски выпустил, словно приготовился драться. «Я думала, это шутка такая», — воскликнула Гурия. «А всерьез я хотела предложить Сансе сшить у меня в Маджесте платье для бала и заказать туфли. Я скупила лучшие ткани, кожу, камни и наняла самых первоклассных мастеров, что нашлись в академии. У меня есть такая бытовичка, настоящий самородок. Я собираюсь ее после завершения обучения к себе во дворец забрать». Фурия могла трещать об этом час, но я исключительно, чтобы перебить наглое и вызывающее заявление своего дракона, решила в знак доброй воли на предложение принцессы согласиться. «Йен, мне действительно нужно платье», — шепнула я его противности на ухо. «Наверное, неприлично показываться на 2 балах в одном и том же, а другого праздничного наряда в вещах Сансы нет». И я не соврала, только немного слукавила. Были у Сансы и другие нарядные платья, но то первое мне казалось на порядок лучше других. И мне на самом деле не хотелось выглядеть бледно на 2-м балу. «Хорошо, ваше высочество. Пусть будет наряд. Вы приготовили список продуктов, которые рассчитываете получить за свою услугу?» — спросил Ян холодно и добавил. «Только, пожалуйста, не забудьте, что я хорошо считаю и знаю цены». «Да-да, конечно, ваша грозность», — радостно закивала Гурия. «Список я пришлю вам через сеть. Пусть ваша тень приходит прямо завтра вместе с продуктами. Ведь до бала осталось мало времени. Мерки надо снять как можно быстрее». Если Шашир общался всегда исключительно со мной, а дракона игнорировал, то Фурия действовала наоборот. Она старательно делала из меня пустое место. Я удивилась ее предложению. Даже не так. Удивилась, что принцесса нашла в себе силы признать, что только ради меня Йен согласился на подобную сделку. Предложи она что-то ему лично, он бы продолжил требовать у нее взамен главный приз. То есть горку, которая нам 100 лет не нужна. На озере у нас есть прекрасная тарзанка. «Императрица Санса, вы тоже настаиваете на моем призе за испытание?» — спросил Шир, заглядывая в глаза. И я поняла. «Отдаст». Он действительно отдаст мне свой приз. Это и тень его поняла. Она подпрыгнула на стуле и схватила хозяина за руку, а меня облила ненавидящим взглядом. И меня его щедрый шаг до мурашек пробрал. Я никогда не была роковой женщиной, которая раскручивала мужчин на дорогие подарки. Мне, наоборот, всегда было неловко принимать даже большие мягкие игрушки от своих малочисленных поклонников. Вот конфеты от пациентов норма. Цветы — норма, а всякие широкие жесты пугали. Мне казалось, что после них я становлюсь человеку обязанной ответить взаимностью, раз его чувства ко мне настолько глубоки. Как же мне было хорошо и спокойно, когда я верила в то, что Нак просто прикалывается и действует дракону на зло. А теперь я поёжилась. «Конечно нет. Вы же знаете, ваша славность, какое у будущего императора драконов чувство юмора!» — выпалила я, стараясь на Йена не смотреть. «На обратном пути ему объясню. Что вы можете нам предложить?» «У нас есть руда и камень», — невозмутимо принял мой отказ Нак. Я не поняла, расстроился Шир или обрадовался, потому что потом мы с остальными странами погрузились в обсуждение того, кто что нам может отдать за продукты по бартеру. Пока все обсудили, опустились сумерки, а нам еще предстояло к утру тележки с продуктами собрать. «Надо было к нам эту портниху звать, а не соглашаться в Маджестию приходить», — проворчал Йен, едва мы прошли сквозь границу. Странно, я думала, он будет бурчать по другому поводу. «Да брось!» — отмахнулась я. «Представь, сколько бы им пришлось тащить тканей, фурнитуры и прочие дребедени, а нам кормить чужих работников на халяву. Нормально все пройдет, я справлюсь». «Да я не сомневаюсь в тебе», — заверил дракон, пнув что-то светящееся так, что оно устроило маленький салют. «Не хочу, чтобы Гурия тебя задевала». «Ой, ну тут вообще даже не сомневайся. Ты думаешь, я не смогу за себя постоять?» Дракон занес ногу над очередным светлячком, а я хлопнула его по бедру. Хватит внезапно насильственных перемещений. «Вот это и пугает Алиса. Именно это», — произнес он как-то трагически. «Понимаешь, Санса бы никогда не посмела огрызаться с принцессой, хоть и другой страны. А временное звание императрицы не смогло бы вытеснить из ее сознания привитые с детства постулаты. Может, мне пойти с тобой?» А дело-то оказывается куда серьезнее, чем казалось на первый взгляд. Я ненадолго задумалась, потом мотнула головой. «Нет, ну это совсем странно будет выглядеть. Если ты начнешь сопровождать на примерку платья в свою тень, точно последуют вопросы. Лучше расскажи, как бы вела себя в подобной ситуации Санса, а я завтра попробую сильно не дерзить. Все же я работала в государственной организации, и надо мной стояла куча начальства». Меня даже иногда ругали. И ничего, я справилась. Йен обнял меня за плечи и принялся наставлять. «Главное, не язви и не показывай свой ум. Будь предельно вежливой и все время ссылайся на меня. Посмеет тебя оскорбить, скажи. Я передам его грозности, что вы о нем думаете, ведь тень и хозяин одно целое». «Умно», — хмыкнула я. «Так и поступлю. А ты что же, даже не спросишь про Нага?» Я затаила дыхание, ожидая ответа, и, высвободившись, сделала шаг вперед, чтобы увидеть глаза Йена. «А что спрашивать?» — удивился дракон. «Ты поступила совершенно правильно и не поддалась на его провокацию, и не позволила сделать личное одолжение. Мне понравился твой ответ». «Правда? У меня даже сердце ёкнуло от его реакции и удивительного взаимопонимания, которое между нами воцарилось». Я никогда в жизни ни с кем не чувствовала такого единения, как с Йеном, и мне хотелось большего. Да-да, обниматься, целоваться, и не только. А от уверенности в том, что нам придется расстаться, хотелось плакать навзрыд. Это были очень плохие симптомы. Признаки не просто влюбленности, когда всеми мыслями владеют лишь гормоны, а более глубокого чувства. Того, которое страшно называть вслух, и которая порой с людьми случается раз в жизни. Мысли эти мои были бы счастливыми, если бы мы с Йеном принадлежали хотя бы одному миру, и мне не надо было бы уходить домой. А так, я поспешила их переключить на что-нибудь другое. «Что будем делать с пушниной от волков?» — спросила нарочито заинтересованно. Волки выделили шкуры зверья, на которые охотились, и попросили у нас лишь яиц и овощей за 5 десятков своих трофеев. Мясо у них своего навалом. «Утеплим новое жилое подземелье. На пол кинем, на стены повесим», — без замедления ответил Йен. «Вдруг с магией будут перебои, и греться придется естественными способами». «Думаешь, устроит еще один катаклизм? Страшнее первого?» «Ой, ну и хоть бы. Я теперь не волновалась. Знала, что выживем». «Я так не думаю. Это было бы слишком предсказуемо». Йен поддержал меня за локоть, когда мы дошли до ручья и переходили его по камешкам. «Но оставлять вчерашнее без реакции Недопустимое упущение. Я уверен, что академики будут этот момент оценивать. А вот, кстати, да. Молодец мой дракон, что подумал об этом. Какие мы еще примем меры для будущей безопасности? Может, надо подумать над немагическими щитами над домами и посадками? Разумеется. Вот поэтому я и согласился на пряжу от Селестины майку. Кивнул Йен с таким довольством, будто вагон золота получил. Феминии выращивали огромных мерзких пауков-металлопрядов. Они, как объяснил Йен, питаются рудой и выдают прочную паутину, которая очень ценится во многих отраслях. Исторически сложилось так, что Феминия занималась разведением этих тварей и торговала с соседями пряжей тысячелетиями. Вот и Селестина развивала в Академии страну по привычной схеме. Я не стала допрашивать дракона, что он собирается делать с этими нитками. Уверена, он не подведет. И перешла к следующей сделке. Левка Айтич предложил нам за продукты какие-то сложные зелья, которые обычным травникам не сделать из-за недостатка ингредиентов и умений, которыми обладают ведьмаки. Название Левка сообщил лично мне ничего не говорящее, поэтому я не понимала, за каким бесом нам сдались его склянки. Йен, а зелья от Левка нам тоже могут понадобиться? Конечно. Тут нам вообще повезло. Подолью на балу змею язык и послушаю, что он будет нести. А что, так можно было? Удивилась я возможностям и коварству ведьмачества. Если Левка Айтич таким оружием обладает, странно, что его страна до сих пор не правит всем миром. К сожалению, вряд ли. Вздохнув, признался Йен. Сверхов не берут такие зелья, а другие правители носят защиту. Но помечтать-то можно. Да и вообще, пригодятся мне эти склянки потом, когда домой вернусь. Я рассмеялась за опасливости дракона. Но мы уже подходили к деревне, и хорошенечко его на эту тему потроллить не получилось бы, а я не любила делать что-то спустя рукава. Так что, ступив на площадь, просто собрала народ с тележками и повела к складам отгружать провизию по спискам, которые прислали в чат. Про лисы информацию, которую они обещали нам передать, решила узнать у Йена перед сном. Ну, конечно же, вспомнила про это только за завтраком. Вечером его заботливость меня насильно загнал спать, а отгрузку продуктов проконтролировал сам. «Быстро в кровать», — приказал он. «У тебя истощение вчера было. Не доводи до повторения, а то на плече унесу». Я угрозе поверила и послушалась. Зато проснулась, полная сил противостоять любым козням фурии. «Так что там лисы должны узнать?» — спросила я, намазывая мед на булочку. Я запросил информацию по оставшимся трем подгруппам. Думаю, что если проанализировать сильные стороны остальных 24 стран, можно будет спрогнозировать хотя бы примерное направление финального испытания. Академики будут бить в сильные, а упор делать на слабые. Иногда дракон говорил слишком заумно, и мне требовалось время, чтобы его слова перевести на язык простых людей. «Допустим, наши сильные стороны — сельское хозяйство, а слабая сторона — армия, которой у нас нет. Думаешь, они могут организовать нападение одного мира на другой для уничтожения наших продуктов?» «Сомневаюсь. Поэтому и хочу получить информацию от лис. Представители их клана повсюду. Они раскидывают агентурную сеть, где бы ни находились». «Кстати, совсем забыла тебе сказать, что ночью перед прошлым испытанием у нас в Империи ночевал лис. И его я тоже лечила. Ян нахмурился и сделал глоток кофе. Ну что ж, значит, раскрытие тайны о твоих уникальных способностях и наших штрафных баллах — вопрос времени. Будем надеяться, что сейчас у соседей нет денег, чтобы за нее платить. Аминь, — согласилась я, допила кофе и поднялась. Пора было двигаться на нейтральный пятак, обмен был назначен на 9. В этот раз я им не занималась, а сразу отправилась вместе с Гурией в Маджестию. У нас не было принято ходить друг к другу в гости. Все мероприятия и контакты происходили на нейтральном пятаке, поэтому я понятия не имела, как благоустраивались другие страны. Думала, вот сейчас и посмотрю, но нет. Фурия проявила себя перед тем, как мы преодолели границу. «Без обид, дорогуша, но я не хочу, чтобы ты видела мои идеи, а потом их повторяла», сказала она, доставая из кармана плотную повязку на глаза. «Обхохочешься. Я у нее идеи воровать. у слабого звена Северного мира. Ага. Но если этим она меня пыталась задеть, не вышло. Я только пожала плечами и позволила завязать глаза. Дальше меня везли в повозке. Принцесса всю дорогу трещала о том, какой у нее будет уникальный наряд на балу. И все, что я поняла про Маджестию, климат в ней как у нас. А еще что фурии явно любят цветы. Их аромат витал в воздухе всю дорогу и даже в хозяйском доме не исчез. Глаза мне развязали только в гостиной, из окна которой открывался вид на парк. Обещанные мастера нас уже ждали, и я на какое-то время погрузилась в выбор фасона, ткани, кожи, модели и фурнитуры. Само собой, под комментарии принцессы. «Какой кошмар, Санса! У тебя слишком объемная грудь для этого платья. Она будет смотреться в этом вырезе вызывающе». Или «Духи предков, не говори, что ты серьезно хочешь шить синее платье. К твоему вульгарному цвету волос пойдет только черное или серое». Или «Каблук делай выше, твои короткие ноги нужно удлинить. И ради первого луча закажи утягивающий корсет, чтобы выглядеть прилично». Вот не знаю, как бы на ее слова реагировала, будь я в родном теле. Возможно, бы уже вышла из себя и душила гадину на диване. Но я была в прекрасном теле Сансы, которым ежедневно любовалась в зеркале, поэтому только тихонько посмеивалась, вместе с портнихой и обувных дел мастером. Когда я определилась с выбором, обувщик снял мерку с моей стопы и ушел. Пришло время мне скинуть одежду, чтобы сделала свою работу портниха. Но Фурия устроилась в кресле и выходить не спешила. Я посмотрела на нее выжидающе, ноль эмоций. «Ты будешь смотреть, как я раздеваюсь?» — спросила прямо, удивляясь не совсем нормальному поведению принцессы. «Этот мир консервативен, здесь без веских причин никто не обнажался перед шапочными знакомыми. Я на 100% уверена, что Фурия передо мной скидывать платье не стала бы. Так с какой целью она сейчас сидит и смотрит на меня пристально?» «А ты стесняешься?» — удивилась принцесса наигранно. «Я думала, теням такое чувство, как стыд, неведомо. Но не волнуйся, я отвернусь». Фурия поднялась и действительно отвернулась, а я начала волноваться не на шутку. Наверное, Йен заразил меня своей паранойей, и мне внезапно пришло в голову, что принцесса хочет увидеть на мне метку переселенца. Ее, к счастью, нет, потому что она скрыта где-то из-за нашей с Сансой идентичности, но все равно стало не по себе. Захотелось скорее домой, в Драконью Империю, и поделиться подозрениями с Йеном. Я быстро разделась до белья и встала прямо. «Это долго?» — спросила у бытовички. «Нет-нет», — успокоила она меня и достала из кармана прибор. «У меня есть измерительный артефакт. Он все считает за секунды». Девушка и вправду провела прибором, не касаясь, вдоль моего тела от головы до пят, обошла, чтобы проделать это со спины, и разрешила одеться. Я впрыгнула в свой костюм со скоростью пожарного, и когда Фурия предложила попить чаю, заявила, что мне надо срочно домой. В гостях мне не понравилось. Уговаривать принцесса меня не стала. Снова завязала глаза, отправила на нейтральный пятак в сопровождении своей тени. Он всю дорогу молчал, и я была этому рада. Заходила в свою страну с чувством вернувшегося на родину иммигранта. Хотелось упасть на колени и землю поцеловать. Но меня встречал Йен, и я не стала его пугать.